Радио, которое знают. Радио России. Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня 21 апреля, вторник. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов и я, ведущий Михаил Шор. И у нас сегодня очень-очень важная тема, тема донорства. Она касается каждого. И о том, что же такое донорство сегодня в Ивановской области, мы поговорим с нашими гостями. А у нас сегодня в студии Анна Евгеньевна Соловьева, заведующая организационно-методическим отделом станции переливания крови, и Екатерина Овчинникова, волонтер-медик. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте с вами начнем с того, что вчера у нас был очень важный праздник для каждого донора. Что же это за праздник, такой Национальный день донора? 20 апреля действительно в России отмечается Национальный день донора крови. И это прежде всего день, посвящен в первую очередь самим донорам, людям, которые безвозмездно сдают кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых для них людей. Ну и второе направление этого праздника – это, конечно же, день посвящен непосредственно врачам, которые участвуют в заготовке крови и которые переливают кровь и ее компоненты. Поэтому хочется поздравить всех наших доноров и медицинских работников с этим прекрасным праздником. А праздник был введен в связи с первым переливанием в России крови и ее компонентов. 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно перелил кровь от мужа роженицы, у которой было акушерское кровотечение. Мама выжила, ребенок родился здоровый. И вот в честь этого первого переливания в России был утвержден Национальный день донора крови. А вот за эти 188 лет как сильно изменилось донорство в нашей стране? Ну, донорство поменялось, конечно, кардинально. Количество доноров по сравнению даже в годы Великой Отечественной войны и довоенное время увеличилось значительно. Изменились типы донаций. Если раньше сдавали кровь, то сейчас сдают и плазму, и тромбоциты. Методики заготовки компонентов крови изменились. Ну и, соответственно, оборудование. Оборудование стало более современным. Время пребывания на станции сократилось для доноров. Плюс для доноров создаются комфортные условия. Это и в зале заготовки размещаются телевизоры, зона Wi-Fi формируется для доноров, чтобы доноры чувствовали себя комфортно при донации. Очень простой вопрос вот у меня, но для кого-то он сложный и для кого-то он вопрос выбора. Для чего люди становятся донорами? Ведь психологически это достаточно тяжело, что частичку себя отдавать человеку, которого ты не знаешь. Вот для чего быть донором? Ну, вы знаете, исторически так сложилось, что донорами являются студенты, медицинские работники и третья группа – это родственники-доноры, то есть доноры тех пациентов, которые находятся в больнице. Это в первую очередь вот три основные группы. Донорство очень важно для нашей страны. Если вот взять Ивановскую область, то у нас 12,6 доноров на 1000 населения. – По сравнению с Российской Федерацией, с показателями Российской Федерации, где этот показатель составляет 8 доноров на 1000 населения, в Ивановской области все-таки количество доноров выше по сравнению со средними показателями по России. И плюс в Ивановской области у нас высокие показатели по почетным донорам. Доноры, которые имеют звание почетный донор России, в прошлом году у нас было 10 700 доноров. Донорство очень важно. Как я уже говорила, доноры – это люди, которые безвозмездно сдают кровь и ее компоненты для здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Мы болеем постоянно, болезнь у нас не уходит на карантин, поэтому компоненты крови требуются постоянно. Вот об этом мы сегодня еще очень подробно поговорим. Да. Но получается, что когда человек становится донором, вот он этой частичкой себя, своей кровью, своей плазмой дает другому человеку или десяткам человек возможность жить дальше. Да. То есть, по сути, когда мы отдаем свою кровь, мы продляем жизнь абсолютно другому человеку. Да, совершенно верно. Благодаря донорству мы спасаем многие-многие тысячи жизней. Благодаря крови и ее компонентам мы можем восстановить здоровье многих людей. А вот если мы сейчас с вами отправимся в станцию переливания крови и увидим донора, и вот средний такой статистический донор, какой у него возраст? В среднем сейчас возраст доноров от 25 до 45 лет. А есть люди вот от 45 лет и старше? И какой максимальный возраст у доноров в нашем регионе? В соответствии с федеральным законом о донорстве, донором может быть человек от 18 лет и старше. Главное, чтобы он был здоров. Конечно же, доноры от 45 лет у нас есть. И, наверное, самому старшему 64 года донору. Главное, чтобы донор был здоров, чтобы он следил за своим здоровьем. А донорство позволяет как раз следить за своим здоровьем, потому что, во-первых, доноры должны соблюдать диету перед донацией, во-вторых, они не должны принимать лекарственные препараты, они должны быть здоровы, и, приходя на станцию, перед каждой донацией донора осматривает врач-трансфузиолог, делаются лабораторные исследования, и если вдруг есть какие-то изменения, соответственно, донор отстраняется от донации, направляется к врачу для того, чтобы поддерживать свое здоровье и смотреть, какие изменения произошли. И вот у меня есть, может быть, вам покажется странным этот вопрос, но все-таки вот из-за возраста есть какое-то ограничение на, не знаю, на прием плазмы или на какую-то другую кровь? То есть вот есть какое-то ограничение из-за возраста, что вот именно это человек сделать не сможет? Нет, по возрасту как раз ограничений нет. Главное, чтобы донор был здоров. Это основной критерий донорства. Донором может быть только здоровый человек, вне зависимости от возраста. Сейчас все чаще говорят СМИ, что у людей будут забирать плазму при их желании, разумеется. Mm-hmm. Что такое плазма? Вот как объяснить это человеку, который очень далек от донорства? Ну, это жидкая часть крови человека с белком, с углеводами, с жировыми клетками, с иммуноглобулинами, которые входят в состав плазмы. Когда донор приходит на станцию, мы объясняем простыми словами, то есть кровь состоит из эритроцитов и жидкой части крови. Эритроциты красные, жидкая часть крови – это плазма, она желтая. Вот все, что мы забираем желтое, это плазма. Хорошо. Какие есть противопоказания? Противопоказания есть абсолютные и временные. К абсолютным относятся, конечно же, хронические заболевания, какие-то операции, это инфекционные заболевания, ВИЧ, гепатиты, сифилис, туберкулез. А временные противопоказания, то есть те противопоказания, через какое-то время донор допускается до донации. Ну, например, при ОРВИ, гриппе донор отстраняется на 30 дней от донации. При экстракции зуба на 10 дней и так далее. То есть все зависит от того, какое состояние у донора. Через какое-то время он восстанавливается в донорстве. У нас есть сайт службы крови Ивановской области, да. И там есть информация о так называемом донорском светофоре. Что да. это такое и для чего это нужно? Донорский светофор размещен у нас на сайте Ивановской станции переливания крови на страничке всероссийского сайта ядонор.ру. Светофор донорский мы обновляем ежедневно, специально для наших доноров, чтобы они, особенно вот сейчас в режиме самоизоляции, могли контролировать, какой группы крови на станции не хватает, и, соответственно, приходить тем группам, которых не хватает. Если наш донорский светофор красный, это говорит о том, что станции переливания срочно требуется какая-то группа крови и резус-принадлежность, и необходимо в обязательном порядке посетить станцию. Если светофор горит зеленым цветом, значит, всех компонентов, всех групп крови достаточно, и с приходом на станцию можно повременить. Есть еще желтый цвет у светофора, который говорит о том, что возможно, скоро будет недостаточно данной группы, и нужно будет спланировать приход на станцию. И вот в режиме самоизоляции, конечно, светофор очень помогает, потому что доноры сейчас, выходя на сайт, могут посмотреть на этот светофор и принять решение о том, что нужно им приходить на станцию или не стоит. Сейчас, как я вижу, у нас донорский светофор весь зеленый. Да, да. Сейчас он весь зеленый, но в начале с 23 марта по 2 апреля у нас была такая критическая ситуация, когда он был весь красный. Красной, и мы вызванивали доноров, просили прийти на станцию сдать кровь. Сейчас ситуация у нас выровнялась благодаря работе, которая проводилась с донорами, благодаря волонтерам, медикам, общественным организациям, которые подключились к этой проблеме. И сейчас, в настоящий момент, компонентов крови у нас достаточно, мы полностью обеспечиваем все медицинские организации области. И вот на время карантина у нас в рамках федерального проекта «Мы вместе» формируются ежедневно группы доноров, волонтеров, которые направляются на станцию переливания крови, и списки доноров согласуются за день до донации. Ну, то есть сейчас в режиме самоизоляции кровь сдать можно все равно? Да, конечно же, в режиме самоизоляции мы принимаем пока доноров только крови, доноров плазмы не принимаем, чтобы у нас не было скученности на станции. Плюс короткоживущие компоненты, они имеют определенный срок хранения, и их надо постоянно обновлять и пополнять. Поэтому мы принимаем только доноров крови в период режима повышенной готовности. Очень простой вопрос, но для тех, кто еще никогда не сдавал кровь, он тоже очень важный. Как подготовить себя к сдаче крови? Все-таки вот сейчас нас с вами услышали и подумали, что да, самоизоляция самоизоляция, но при этом кровь другим людям нужна в больницах, везде люди могут попасть в аварию, у людей может быть какая-то серьезная операция, то есть кровь нужна все равно. Как себя подготовить к сдаче крови, если появилось желание стать донором? Да, вы правильно сказали, болезнь у нас не уходит на карантин, и медицинские организации, наши реципиенты постоянно нуждаются в компонентах крови ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Вот, поэтому накануне и в день сдачи крови запрещено, во-первых, употреблять жирную, жареную пищу, острую, копченую пищу, колбасные изделия. Натощак ни в коем случае нельзя приходить сдавать кровь. Необходимо, чтобы донор с утра позавтракал легкий завтрак. Лучше всего выпить сладкий чай с вареньем или соки, или морс, компоты, минеральную воду можно, хлеб, конечно, отварные крупы. Макароны на воде, без масла, овощи, фрукты, кроме авокадо, бананов и свеклы. За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь. За 72 часа не надо принимать лекарства, особенно содержащие аспирин, анальгетики. Также за час до процедуры следует воздержаться от курения. Ну и медики, конечно, установили лучшее всего время для кроводачи, когда организм хорошо реагирует. Это утренние часы, рекомендуется сдавать кровь постоянным донорам. Ну и, конечно же, не следует планировать донации после ночного дежурства и после беспокойной ночи. Не следует планировать кроводачи непосредственно перед экзаменами, когда идет повышенная нагрузка, да, перед соревнованиями каким-то, сдачей проекта, то есть на время особого интенсивного периода работы. Ну и при себе, конечно, нужно иметь паспорт при приходе на станцию и СНИЛС. Вот такая диета, она делается для того, чтобы не повредить саму кровь, которую будут изымать? Для того, чтобы кровь не была, как мы ее называем, хилезной, жирной, потому что при употреблении жирной пищи она становится не красной, а такой беловатой. И плазму с жировыми клетками очень сложно морозить, она практически не замораживается, ну и плюс тяжелым пациентам такую кровь и плазму переливать нельзя. Поэтому она должна быть максимально очищена тех жирных клеток. Вот давайте все на живом примере сейчас и посмотрим, как все происходит. У нас есть здесь волонтер-медик Екатерина Овчинникова. И вот представим, что Екатерина никогда не сдавала кровь. И вот как проходит процедура, когда Екатерина будет свою кровь отдавать? Ну, первичному донору необходимо прийти на станцию. По адресу? У нас 8 подразделений, которые проводят забор крови. В Иванове у нас 3 подразделения. Это на улице Парижской коммуны 5А и 2 филиала на базе областной клинической больницы и на базе онкодиспансера. Также у нас есть филиалы в городе Кинешме, Вичуге, в городе Шуе, Юже и Фурманове. то есть 8 учреждений, подразделений, которые заготавливают кровь и ее компоненты. То есть Екатерина с паспортом приходит, говорит: здравствуйте, я хочу сдавать кровь. С паспортом и с НИЛСом приходят на станцию переливания крови, регистрируются в регистратуре, на нее заводят соответствующую форму 406 и направляют в лабораторию, где Екатерина сдает образец крови, проводятся лабораторные исследования и направляется к врачу-трансфузиологу, где врач-трансфузиолог, во-первых, оценивает лабораторные исследования, результаты лабораторных исследований, проводит осмотр, опрос донора и решает вопрос, допустить донора до донации или нет. Если есть противопоказания, о которых мы говорили, донор не допускается до донации. Если противопоказаний нет, донор направляется в зал заготовки крови и ее компонентов. Вот это самое интересное. Получается, что у нас Екатерина держала вот эту диету, пришла такая веселенькая, улыбающаяся с ней, все, проговорил этот врач, спросил, хорошо ли ей спалось, все прочее. Дальше ее отводят в кабинет, а там... А там проводят осмотр и решает врач-трансфузиолог, возможно, допустить до донации или нет. Если у Екатерины есть противопоказания к донорству, ни в коем случае допускать к донорству нельзя, потому что это повредит в первую очередь ее здоровью. Как я еще уже говорила, донор должен быть абсолютно здоров. Донор может быть только здоровый человек. Ну, если есть противопоказания, допускать к донорству нельзя. Она у нас девушка здоровая, и вот мы представим, ее усаживают в это кресло. Сколько у нее возьмут крови? И вообще, есть ли какой-то запрет на взятие крови у людей, ну, небольших? Потому что вот она девушка миниатюрная, ей не могут сказать, что вам крови самой не хватит. Вот мы как раз с этой целью на наших сайтах размещаем требования к донорам, кто может быть донором. И в первую очередь для девушек это противопоказание к донорству, если у них вес меньше 50 килограмм. Все-таки донор должен быть больше 50 килограмм, потому что забор крови происходит в зависимости от веса. Сейчас забор крови у доноров ведется, 450 миллилитров крови забирается. Это физиологическая кроводача, которая никак не вредит здоровью донора. И через донора. Сколько вот эта кровушка восстановится? Через 60 дней донор повторно может сдавать кровь. Или через 30 дней может сдавать плазму. Представим, что она сдала кровь, у нее забрали эти 450 миллилитров. Что дальше с ней происходит? Дальше кровь поступает в отделение выбраковки, где на основании лабораторных исследований, которые были сделаны данному донору на образце крови, проходит выбраковка компонента. Перед этим компоненты делятся на эритроциты, кровь консервированная делится на эритроциты и на плазму. Плазма свежезамороженная, она замораживается, эритроцит, содержащий компоненты, они сразу выдаются после выбраковки в экспедицию. Если все результаты на гемотрансмиссивные инфекции отрицательные, данный компонент можно выдавать в экспедицию и в дальнейшем в медицинские организации. Что станет с кровью, мы поняли, а что станет с самой Екатериной? Вот у нее взяли эту кровь, кровь отправили, а Екатерина куда ее отводит, чем ее кормят, поют? Перед донацией, во-первых, Екатерина должна выпить обязательно сок, который выдается у врача-трансфузиолога. Также она должна соблюдать питьевой режим, потому что после донации она должна выпить в течение суток не меньше 2 литров. Непосредственно после сдачи крови необходимо посидеть 10-15 минут, отдохнуть, и если вдруг донор почувствовал головокружение или слабость, необходимо сразу же обратиться к медперсоналу. Самый простой способ – помочь себе лечь на спину и поднять ноги выше головы, если вдруг что-то почувствовали слабость или головокружение. Конечно же, нужно после донации воздержаться от курения в течение часа. Не снимать повязку 3-4 часа, стараться, чтобы она не намокала. избегать в этот день тяжелых физических спортивных нагрузок, подъема тяжести избегать, сумок с покупками, ну и полноценно регулярно питаться в течение 2 суток после донации, выпивать не менее 2 литров в день, как я уже сказала, это сок, вода, некрепкий чай. Употребление алкоголя не рекомендуется. Ну и ограничений по вождению автомобиля в день кроводачи нет, но за руль мотоцикла лучше не садиться в течение 2 часов после донации. Ну, у нас Екатерина не курит, не пьет и на мотоцикле не катается, я в этом уверен. А что она получает? Насколько я знаю, федеральный закон, раньше была норма о справке по отгулу, сейчас, как я понимаю, этого нет. Раньше была норма про выплату, сейчас это бесплатно. А паёк остался? Нет, донорам, всем донорам выдается справка о освобождении от работы в день донации и на следующий день после донации. Это обязательное условие. И донорам крови выплачивается денежная компенсация, донорам плазмы выдаются талоны питания. На донор после донации должен поесть в столовой. Это первое, второе, то есть полноценный обед для восполнения белков, углеводов. А вот я понимаю, что Екатерина всю свою жизнь тоже с этим связывает, и потом она обязательно станет почетным донором. Какие вообще перспективы у почетных доноров в нашей стране, что их ждет? Ну, почетные доноры получают компенсацию ежегодную, которая, например, у нас в Ивановской области выплачивается в 1-м квартале. Она каждый год индексируется и меняется. Кроме того, почетные доноры имеют право вне очереди получать медицинскую помощь. Ну и в некоторых учреждениях почетные доноры получают вне очереди путевки на санаторно-курортное лечение. Это в соответствии с федеральным законом. Давайте все-таки Екатерину я помучаю. Екатерина, а насколько быть донором страшно? Просто вот опять же, у некоторых людей в голове донорство вызывает такой же страх, как поход к стоматологу. И тут эта иголка в вену и прочие ужасы. Как на самом деле обстоит? Если говорить из собственной кроводачи, которую осуществляли, и со стороны медицинского работника, то, наверное, это не является чем-то страшным и сверхъестественным. Даже экстракция зуба более отрицательные эмоции вызывает. Наверное, это событие или данную манипуляцию можно воспринять как что-то обычное и регулярное, потому что никаких отрицательных эмоций ты не испытываешь. Очень комфортная обстановка на станции переливания крови. Небольшой дискомфорт вызывает именно момент венопункции. Остальной период времени, когда происходит кроводача, болезненных ощущений, неприятных, пациенты не испытывают. Если следить за своим состоянием общим, правильно подготовиться к данной процедуре и ответственно к ней отнестись, соблюдая правильную диету, утром обязательный завтрак, как уже говорила Анна Евгеньевна, то никаких потом отрицательных эмоций не будет до донации, после донации и до донации также донор не испытывает. А по времени сколько занимает сама процедура этого крови-забора? Забор цельной крови занимает не более 15 минут. Да, 10-15 минут. Вот очень важно проговорить про волонтеров-медиков. Все-таки отличные ребята и сейчас делают очень-очень важный проект. Расскажите немножечко подробнее. В волонтерском движении волонтеров-медики существует направление как популяризация кадрового донорства. Мы занимаемся знакомством не только с самим донорством и донорством крови и привлечением людей к данной процедуре, но и говорим о кадровом донорстве. То есть это тот человек, который осуществляет кроводачу, дает кровь и ее компоненты чаще, чем 3 раза в год. Постоянно на одной станции переливания крови преимущественно. И также кадровый донор 2 раза в год приходит в медицинское обследование. То есть человек, который очень ответственно подходит к данной манипуляции и постоянно и регулярно, как это можно, ее совершает. Мы стараемся привлечь людей, потому что это очень важно. Анна Евгеньевна подтвердит данную информацию, что именно кадровое донорство является важным компонентом. И сейчас в рамках всероссийской акции «Мы вместе» по борьбе с коронавирусной инфекцией и помощи стартует направление именно донорское. И мы просим всех, кто может стать донорами, откликнуться и принять в нем участие, потому что по каким-либо причинам не все могут проявить себя в роли волонтера, но если по состоянию здоровья, возрасту и другим показателям вы можете помочь населению и сдать кровь, мы просим вас откликнуться. Куда обращаться и где можно поподробнее прочитать? В социальных сетях, а именно в группе волонтеров-медиков, а также во всех беседах в рамках направления «Мы вместе» вы можете получить ссылку на беседу, в которой осуществляется запись на станцию переливания крови. В любой день недели, в удобное для вас время, в график вы можете себя внести и прийти на станцию. К сожалению, сейчас мы не можем свободный поток доноров пустить, потому что в рамках эпидемических мероприятий это просто невозможно, чтобы беречь как самих доноров, так и сотрудников станции. Мы осуществляем по договоренности станции переливания крови запись в течение 30 минут на одного человека. То есть, в принципе, за день могут пройти 6-7 доноров на станцию. И вы можете записаться и приходить. То есть, получается, что мы обеспечиваем не только поток, который официально записывается, да, через регистратуру 37 Российской Федерации, но и дополнительный поток доноров в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Расскажите о том, как вы в первый раз в жизни сдавали кровь, и вот насколько это было волнительно. Ну, немножко волнение присутствовало, наверное, 2 года назад. Первый раз я осуществила кроводачу. На самом деле волнение первый раз, наверное, больше испытываешь, чем потом после самой манипуляции ты ощущаешь. Очень все быстро проходит, в очень благоприятной атмосфере, как я уже говорила. Состояние у меня не ухудшалось, никакого дискомфорта я не чувствовала, головокружения не было. Все было довольно-таки быстро, профессионально. Можно отметить работа сотрудника станции переливания крови, который очень доброжелательно относится к донорам, все объясняет, курирует, смотрит внимательно за состоянием. Поэтому после того, как донором становишься первый раз, тебе хочется приходить вновь и вновь, и с пониманием того, что ты можешь помочь другим людям, ну и также, наверное, приучить свой организм, который будет потом возобновлять небольшую кровопотерю, да, которая в результате донации, чтобы в каких-то, может быть, непредвиденных ситуациях среагировать на не физиологическую, а экстренную кровопотерю, сработать и возместить потерю. Вот сейчас Анна Евгеньевна разрушит, наверное, самый большой миф и самый большой страх о многих людей, которые считают, что во время такой сдачи крови можно чем-то заразиться. Нет, конечно же, во время донации заразиться ничем нельзя, потому что используются стерильные одноразовые наборы для забора крови. Все работают в одноразовых перчатках с использованием антисептиков. Процедура абсолютно никак не может повредить донору. Никаким образом. Кроме того, доноры после каждой донации обследуются, и если вдруг какие-то изменения со стороны исследований выявлены, мы об этом сообщаем донорам, поэтому донор постоянно может контролировать состояние своего здоровья. Тем более сейчас очень хороший проект запущен службой крови, это мобильное приложение службы крови, и один раз зарегистрировавшись и установив на своем телефоне мобильное приложение и зарегистрировав тикет, 20-значный код по донации, донор в своем личном кабинете сможет отслеживать каждую свою донацию и результаты лабораторных исследований по каждой донации. Это очень удобно, потому что если донор увидит какие-то изменения, он сразу направится к врачу уже даже самостоятельно. И плюс он может считать в своем личном кабинете, сколько у него осталось кроводачи или плазмодачи до почетного донора России. Буквально несколько минут назад Екатерина сказала, что в каких-то серьезных жутких ситуациях, как-то аварии или какая-то кровопотеря, у донора больше шансов выжить за счет того, что организм уже адаптировался к кровопотере. А как еще вот сдача крови сказывается на здоровье? Ну, во-первых, это обновление клеток организма, это раз. Во-вторых, да, действительно, организм адаптируется к периодическим кроводачам. И по статистике, доноры, которые, если вдруг попадают в какие-то чрезвычайные ситуации, у них выжить процент гораздо выше, чем у обычных людей, потому что организм компенсаторно уже готов к кровопотере. И плюс идет обновление клеточной структуры крови после каждой донации и контроль за состоянием здоровья. То есть это полезно для организма. Тем более кроводача – это физиологическая потеря, и она никак не влияет негативно на состояние здоровья. Ну и плюс, как я понимаю, в процессе эволюции наш организм устроен так, что он привык к кровопотере. У женщин с этим совсем просто это часть вашего функционирования организма. Да. У мужчин чуть сложнее, но травмы и все прочее. То есть наша эволюция в нас это закрепила. Да, да, вы совершенно правы. Плюс еще один положительный момент от кроводачи и плазмодачи. То, что вырабатываются новые клетки, идет омоложение организма, и можно сказать, что омолаживающий эффект есть от кроводачи, плазмодачи. А чуть поподробнее. Нет, я просто в свои 35 выгляжу на 205, и если вы скажете, что каждая сдача крови по году мне убавит, так я скоро буду 18-летним. Ну, 18-летним вы не будете, но так как ваш организм будет периодически обновляться, это как раз есть омолаживающий эффект. Надо будет, конечно, попробовать. А вот сразу же вопрос к Екатерине. А вот вы медик-волонтер. Как ваши знакомые и друзья, не имеющие отношения к медицине, относятся к донорству крови? Все по-разному не медики относятся к донорству крови. Кто-то не воспринимает это серьезно и считает, что кроводача не является важным компонентом в работе медицинских структур. Но мне кажется, я пытаюсь переубедить в этом как могу, и даже сейчас в рамках проекта, когда мы создали беседу, был вопрос, почему же в рамках карантина изоляции пациенты все-таки должны приходить и сдавать кровь, и станция переливания работает. Но, наверное, важно помнить о том, что все тяжелые условия, и которые времена были, как раз-таки переливание крови станции работали и осуществляли данный процесс, потому что, как говорила Анна Евгеньевна, никакие заболевания не дремлят, и процесс-то не останавливается. У людей были хронические заболевания, у них могут существовать и происходить обострение их, также аварии, когда очень необходимо, чтобы были запасы крови. И даже когда мы выйдем из этой ситуации карантина, да, все равно начнутся плановые, возобновятся операции, когда запасы крови будут необходимы, мы не должны этого терять. То есть процесс как был, он так и должен продолжаться. И тех людей, которые, наверное, несерьезно относятся к донорству крови, надо понимать о том, что сейчас есть препараты, которые могут заменить, но не совсем. То есть кровь – это тот субстрат, который все-таки, ну, заменить который невозможно. Абсолютных заменителей крови нет, и она необходима. И если молодые доноры не будут привлекаться, и другие поколения, да, молодые, не будут в этот процесс серьезно к нему подходить, то, ну, наступит, наверное, не очень хорошая ситуация, будет дефицит, поэтому нужно привлекать к этому молодое именно поколение, нужно серьезно к этому подходить и относиться. Вы нужны, доноры нужны, и мы, можно сказать, зазываем и привлекаем, чтобы студенты, наше направление волонтеров-медиков работает очень много со студентами и с вузами, чтобы вы приходили, сдавали кровь, станцию переливания крови всегда поддержит и всегда поможет в осуществлении данной процедуры. Как еще раз можно присоединиться к проекту? К проекту можно присоединиться в группе волонтеры-медики Ивановского региона. К проекту можно присоединиться в беседах проекта «Мы вместе», пройдя по ссылке на беседу «Мы вместе донорство». Там вы можете осуществить запись. Также сейчас разрабатывается группа ВКонтакте, которая будет называться «Мы вместе» именно по Ивановскому региону, где мы также обязательно разместим ссылку на беседу по донорству. Анна Евгеньевна, а нужно ли человеку знать свою группу крови, когда он приходит к вам сдавать свою кровь, или он ее может даже там узнать? Ну, если донор первично приходит на станцию, ну, группу крови знать не обязательно, потому что на станции переливания ему обязательно ее определят первично, и на следующий день более углубленно мы смотрим образцы крови и уже точно ставим группу и резус донору. По желанию донора можно поставить группу и резус в паспорт. Вы сказали, что вот у доноров бывает такое время, когда практически нет крови. Я имею в виду вот ту кровь, которую принимают от граждан. А сколько вообще крови нужно для нашего города или для нашей области? Ну, мы работаем по потребности медицинских организаций в зависимости от того, сколько операций, сколько пациентов, какому количеству пациентов требуется переливание. Все идет по потребности медицинских организаций. Но сейчас вот у нас в службу крови в Ивановской области приходит в среднем 65-70 человек доноров крови. И вот сейчас, на данный момент, у нас хватает всех групп крови, резус-фактора для обеспечения медицинских организаций области 100%. Я слышал такую цифру, что вот на нашей планете 7 с лишним миллиардов людей, и за всю жизнь каждый третий житель Земли так или иначе нуждается в переливании крови. Насколько это правда? И вообще, вот за эти 188 лет, что у нас берут донорскую кровь, какое количество людей удалось спасти? Ну, действительно, статистика, в общем-то, не изменилась. Каждому третьему жителю планеты требуется переливание хотя бы один раз в жизни. Все зависит от обстановки, от различных катастроф, которые периодически случаются. Но компоненты крови требуются постоянно. Как я уже сказала, болезни не уходят на карантин. У нас периодически болеют люди, и кровь требуется, ведь при каких состояниях? Это и злокачественные опухоли, это и гематологические больные. Кровь требуется при акушерских кровотечениях, при просто кровотечениях, при дорожно-транспортных происшествиях. То есть это наша жизнь, и кровь требуется постоянно, повсеместно. Среди граждан есть три категории. Первая категория понимает, что кровь сдавать необходимо, это огромная социальная ответственность. А вторая категория – это граждане, которые этому противятся, даже не понимая почему. И есть еще вот третья категория сомневающихся. Они, с одной стороны, сходили бы и сдали кровь, а с другой стороны, они чего-то опасаются, каких-то мифов, чего-то еще. И вот как бы вы сейчас обратились вот к этой третьей категории, кто сомневается? Ну, мы стараемся работать со всеми группами населения, и как раз сомневающимися мы выходим, например, с лекциями в институты, в вузы, в школы, проводим различные конкурсы рисунков, привлекая детей, и таким образом мы привлекаем их родителей. Родители начинают более подробно изучать тему донорства. Стараемся рассказывать на радио, телевидении о проблеме донорства, о том, что в донорство необходимо обязательно приходить, потому что, конечно, основной пласт у нас составляют кадровые доноры, но они ежегодно уходят из донорства, и на их место нужно привлекать первичных доноров, которые в дальнейшем станут именно кадровыми донорами, на которых мы можем положиться, и в случае необходимости по звонку службы крови донор придет и сдаст кровь. Это самое главное, потому что, вот, например, как раз в первую неделю карантина у нас такая была ситуация, когда мы звонили нашим донорам, и они все приходили, откликались, сдавали кровь для наших реципиентов. Поэтому это очень важное направление. Не надо переживать о том, что вы как-то можете повредить своему здоровью или заразиться на станции. Ничего такого нет. Мы не допустим до донации, если вдруг что-то угрожает здоровью донора. И, соответственно, никак заразиться невозможно. Те доноры, которые первично приходят первый раз может быть страшно, но второй и третий раз доноры с удовольствием приходят на станцию, потому что у нас очень дружный коллектив на станции переливания. Мы все очень по-доброму относимся к нашим донорам и с удовольствием показываем, куда необходимо донору идти, куда его направить. Очень нам большую поддержку оказывают в этом волонтеры. Медики. У нас как раз в марте была акция для студентов медакадемии. Нам очень здорово помогли волонтеры-медики, которые маршрутизировали наших доноров. Из них вот было 180 доноров из медакадемии, из них 69 сдали первый раз. Многие приходили со своими друзьями. Это лучше, когда не один идешь на станцию, а с кем-то первый раз, а потом уже люди приходят по одному. Угу. Екатерина, какое-то небольшое пожелание для наших радиослушателей, которые тоже сомневаются, надо ли идти сдавать кровь или нет? Ваша кровь нужна, и вы можете ей спасти жизнь. Поэтому основное пожелание – это откликнуться и прийти на помощь другому. Огромное спасибо, друзья. Я напоминаю, что весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Иван Конов, я ведущий Михаил Швор, и у нас сегодня в студии Анна Евгеньевна Соловьева, заведующая организационно-методическим отделом станции переливания крови, и Екатерина Овчинникова, волонтер-медик. Огромное вам спасибо и до новых встреч. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.